Матерь Агни-йоги. Мы готовы помочь. Мы можем помочь, если соблюдены некоторые условия. Даже сам спрашивал, веруешь ли, то есть имеется ли налицо нужная степень приемлемости. Иначе иглы сознания заставляют отскакивать посылаемое благо, отбрасывая его словно вихрем. Если нарушить законы приемлемости, то в результате сломанная рука или нога или та или иная степень повреждения организма. Ведь даже сознание можно надломить насильственной помощью. Поэтому сознание, постоянно открытое навстречу лучу владыки, лучшее условие для получения помощи. Постоянство открытости обуславливает и постоянство помощи. Но многие ли постоянно помнят о нем, всегда готовым прийти на помощь? Даже те, кто знает сравнительно много, даже они не всегда в состоянии утвердить постоянное памятование и постоянное предстояние. Причин тому много, но главное из них – непонимание того, что пройти в будущее можно лишь только владыкой. Формула «я в вас и вы во мне» требует глубокого осознания. Без Бога ни до порога. Так без владыки ничего не достичь и никуда не дойти. Знающие это могут применить знание свое в жизни, чтобы еще более утвердить себя в свете.